Глава 37. Алтарь. «Я не верю своим ушам и глазам. Князь решил убить меня сейчас? Этого просто не могло быть. Ему нужно было, чтобы я избавила его от проклятия. Этого же еще не произошло. Не произошло же?» Я уже начинала сомневаться. «А Йоран? Когда он успел так измениться?» Глаза Йорана ярко сверкают. В них видна такая жажда убийства, что сам поверенный кажется совсем другим человеком, а спустя пару мгновений я вообще сомневаюсь, что человеком. Сердце заходится в бешеном ритме. Я пытаюсь сохранить остатки собранности, понимая, что теперь все зависит от меня. Йоран замахивается и резко опускает меч вниз. Я успеваю сгруппироваться и откатиться в сторону. Меч вонзается в камень, пригвождая к нему мой плащ. Дрожащими руками расстегиваю застежку плаща и выскальзываю из него, оставаясь в одном тоненьком платье. Но адреналин до такой степени наполняет мою кровь, что мне не холодно. Наоборот, жарко. Йоран меняется внешне, видимо, выпуская наружу свою истинную сущность. Его тело покрывается грязно-голубой чешуей, на руках и на спине вырастают шипы, а лицо деформируется, напоминая теперь морду с огромными челюстями. Я подхватываю юбку, которая мешается под ногами, и бегу ближе к алтарю. Отчего-то мне кажется, что стоит до него добраться, и я буду спасена. Слышу за спиной рык, чувствую, как меня опять сбивает с ног поток ледяного ветра. Группируюсь, падаю так, что с легкостью встаю снова и бегу дальше. Мысленно благодарю все годы тренировок, благодаря которым у меня сейчас есть шанс. Тяжелые шаги все ближе. Когда до алтаря остается всего пара ступенек, на мое плечо ложится огромная, царапающая ладонь и разворачивает меня. «Хаос хочет тебя, и я тебя ему подарю!» Добрый, бархатный, располагающий к себе голос Йорана не узнать. Он теперь похож на хриплое рычание, как замогильные голоса злодеев в голливудских фильмах. Жуткая пасть нависает надо мной, и я понимаю, что теперь уже выкрутиться у меня не получится, не та весовая категория. Зато я чувствую в руках приятное покалывание. До меня доходит огонь в алтаре. Я же могу его использовать. Делаю легкий взмах руками, продлеваю движение до кончиков пальцев, а потом резко хватаюсь ладонями за морду этого существа. Огонь окутывает пасть и заставляет Йорана завыть от неожиданности и боли. Он хватается когтистыми руками за морду и делает несколько шагов назад. В этот момент я резко поднимаю ногу и изо всех сил толкаю его в грудь. Он теряет равновесие и скатывается с лестницы. На мгновение мне кажется, что я смогу что-то сделать. Встаю, набираю в руки побольше огня и выпускаю в сторону монстра. Но он уже начеку. Он рычит, делает непонятный мне пас рукой, и весь мой огонь сметает ледяным ветром. А я теперь оказываюсь прижата к фигуре над алтарем. «Вкусная магия!» Облизывается существо. «Хаос будет рад! Еще одна из огненных драконов! Я сразу понял!» Пока он надвигается на меня, осмысливаю его слова. «Из огненных драконов? Это он про меня? Да ладно! Какая из меня драконица?» В голове сразу всплывает величественный ледяной дракон князя. От этого появляется странное ощущение уверенности в том, что нас спасут. «Нас?» — хмурюсь от абсурдности мысли, ведь я же тут одна. Но Йоран не дает задуматься, он уже опасно близок ко мне. Оглядываюсь и вижу, что огонь в алтаре потух. И что теперь делать? Я, повинуясь внезапному чувству, выставляю руки и представляю, как огонь сопротивляется этому ледяному ветру. Это срабатывает. Я создаю огонь сама. Внутри нарастает уверенность и ощущение внутренней силы. Я создаю все больше огня, и он задевает Йорана. Тот кричит от боли. Раздается свист, и в меня летят несколько ледяных шипов. Один задевает плечо, другой пригвождает платье к статуе. Я дергаюсь, но понимаю, что так просто не уйду, разве что если сожгу платье и убегу голышом. Дует ветер, и мой огонь угасает, но не тухнет полностью. «Ты пробудила силу даже вовремя», — говорит то, кем стал Йоран. «Больше достанется». Я собираю волю в кулак, и мой огонь становится больше, заставляя Йорана отступить. «Думаешь, долго так сможешь? Ничего, я подожду. Я ждал, пока ты начнешь мне доверять. Ждал, когда оттолкнешь князя. Конечно, не без моей помощи. Ведь князь только делает вид, что не прислушивается к моим словам». «Сволочь!» — от души говорю я. «Хочется зарычать». Йоран вытягивает руку в сторону. Тяжелый меч, который пригвождал мой плащ, вибрирует, выдергивается из пола и летит рукоятью прямо в руку Йорана. Что-то меняется. Мой огонь словно впитывается в меч, не наносит ему вреда, а исчезает, будто в невидимой воронке. «Вот я и дождался!» — торжествует Йоран. В моих глазах темнеет. Я силюсь сопротивляться, но понимаю, что мы долго не сможем. И вот опять это мы. Странно, Катаижа тут нет. Проем обвалившейся крыши закрывает тень. Раздается треск и удары посыпавшихся сломанных балок. В разрушенный храм врывается дракон. «Рагнар!» Чувствую в себе ликование, как будто чуждое мне. Любуюсь размахом крыльев, сверканием чешуи и мощью дракона. «Мой дракон! Истинный!» Йоран ослабляет магию. Его лицо искажается гневом. Он отпускает меня и поворачивается. Я падаю без сил на холодный пол, глубоко дышу, приходя в себя. Слышу завывание магии, треск, удары и рычание Йорана. Чувствую, как мне с каждой секундой становится легче. Меня... нас спасли! Поднимаю голову и вижу, как Рагнар-дракон мощной лапой давит на Йорана, лежащего на полу. Вдруг тело бывшего поверенного начинает бугриться и расти. Из-под лапы появляются крылья, и вот уже на свет выползает крупный летающий монстр и сразу кидается в пролом крыши, истошно вопя. Я закрываю уши. Рагнар почти сбивает монстра лапой, но тот выправляется в полете и все же вырывается наружу. Рагнар за ним. Я выдыхаю. Страшно. Вдруг эти два громадных зверя решат проломить и вторую часть крыши. Вдруг Рагнара ранят. Этот Йоран явно сильный маг. Чтобы было спокойнее, я зажигаю огонь на алтаре. Подхожу ближе, тревожно вслушиваюсь в рык и звуки боя за стенами храма. Обхватываю себя руками, как будто кто-то изнутри успокаивает меня, что наш дракон сильный. Он точно справится с этим гадом. Вдруг алтарь реагирует на мое приближение. Огонь разгорается полукругом, закручивается. И вот уже передо мной круглая огненная спираль, от которой исходит жар. Мне бы отойти подальше, но меня, наоборот, тянет к ней. Вытягиваю руку и касаюсь кончиком пальца пламени. Внутри спираль расходится и... Я вижу театр, в котором я танцевала, в моем мире.